«Нельзя так дальше было жить», — говорил Ивантеев. «Нельзя», — то и дело, норовя взять Цимлянского под руку. «Большевики не удержатся. Даю им самые большие 2 месяца, а потом...» Он мечтательно улыбнулся. «Потом выйдем мы и скажем...» «Кому?» «Коровам», — мрачно перебил его Цимлянский. В это время они уже переходили самотечную. Едва Цимлянский переступил порог прихожей, как им овладело то самое знакомое с детства чувство, которое появилось впервые, когда он мальчиком тихонько сидел подле Васнецова и молча смотрел, как тот работает. Но сейчас это чувство стало ему неприятно, потому что вошло в противоречие с тем, что ему довелось увидеть в Москве. Стараясь ему не поддаваться, Цимлянский прошел в гостиную, обставленную стилизованной мебелью. Пробежался глазами по креслам с резными спинками, но ни на одно из них не сел, а устроился на обыкновенном венском стуле, продолжая разглядывать резьбу шкафов, сундуков, ларцов и наивный орнамент подзора, свисавшего с полки. Такой они хотели видеть Россию. Сказочным континентом, необъятной сказкой, с хорошим славным концом, который бы, сам по себе недостижимо далекий, разыгрывался понемногу, хотя бы раз в год. Но такой она никогда не была. А какой была, теперь уже никто не знал. Наконец, из боковой комнаты вышел хозяин в своей неизменной овчинной безрукавке. Но и вышитая безрукавка, и его округлое русское «О», которое одно прежде рождало в воображении маленького Цимлянского целый волшебный мир, теперь звучало только как указание, что человек, к которому он пришел, родом из Северной губернии. И Васнецов, и его гость, казалось, были недовольны собой за то, что за этим благодушным «О» проглядели нечто столь важное, что вполне низводило их со ступени взрослых и ответственных людей на инфантильную площадку трамвая, который шел без кондуктора в немыслимом направлении. «Мы же там, на чужой территории, поэтому, конечно, порядка больше, все как-то жмутся друг к другу, что ли. Да и Щербачев молодец», — рассказывал Цимлянский. «Тлен этот в полной мере до нас не дошел». Но глаза его, устремленные на Васнецова, будто спрашивали: «Как же это, дядя Витя? Как все это могло случиться?» И видели, что дядя Витя растерян не меньше и не знает, что отвечать. И только Ивантеев, по видимости, не испытывал никаких похожих чувств, а вел себя так, как если бы все это происходило 11 месяцев назад. На правах близкого он подошел к мольберту и откинул полотно, прикрывавшее холст. Занимая собою весь небосвод, над степью нависал змей. Далеко внизу, на черной земле, маленький Витязь, прикрываясь миндалевидным щитом, верхом на буланой лошадке выставлял в сторону змея меч, тоненький, как иголка. Самое страшное в этой сцене было то, что змей даже и не смотрел на Витязя. Так он казался ему мало ничтожен, а смотрел прямо на зрителя холодным, равнодушным, безжалостным взглядом. Из-под черного его крыла вытекал кровавый закат, окрашивая светлые доспехи Витязя мрачным багрянцем. «Кто же этот Витязь, дядя Витя?» — спросил, наконец, Цимлянский. Васнецов ничего не ответил, вздохнул и вышел из комнаты. Пешком Цимлянский с Ивантеевым дошли до Трубной площади, где, сгорбившись на облучке, клевал носом старенький извозчик. Его согбенная стена, обтянутая серым армяком, такая же старая, смиренная лошадка, задумавшаяся посреди пустой площади, подчеркивали запустение и покорность. И даже дома имели вид отслужившей и опустевшей декорации. Кое-где горевшие окна робко и жалобно выглядывали на улицу, словно прося извинить их хозяев в неспособности принять участие в жизни. На вопрос Ивантеева, что он собирается теперь делать, Цимлянский ответил: «Пока намерен держаться своего полка, а там посмотрим. Хотя, какой уж там полк», — подумал он. Ивантеев манерно и сочувственно пожал ему руку и быстро зашагал обратно к себе на Селезневку, зачем-то подняв каракулевый воротник своего пальто. Цимлянский забрался в коляску и назвал адрес. Некоторое время извозчик ехал молча, но не удержался и разговорился. «Кровопролитство-то, батюшка, какое! Не приведи Господь! Тут фабричные, там юнкера, не пройти, не проехать! Пушками шибали, с Кудрина кидали по Кремлю, с Воробьевых кидали. Этих-то на Братское свезли, а этих...» Он переложил вожжи в левую руку, а правый махнул куда-то в сторону. Потом он посетовал, что булочные Филиппова теперь работают по часам, а потом поведал о чуде, случившемся на Никольских воротах Кремля. Над воротами была икона Николая Чудотворца. По этим воротам били из орудий прямой наводкой и стреляли из пулеметов. Два ангела, находившиеся по бокам ее, превратились в кусочки и в крошку. В икону же не попало ничего, и даже стекло над ней осталось целым. Извозчик повернулся на козлах к Цимлянскому и сказал: «Сам видел, господин, ни осколочка единого. Чудо!» Цимлянский задумчиво кивнул. Фонари не горели. Цимлянский смотрел на пустые улицы, на бреши темных окон, на черные силуэты деревьев с поникшими неподвижными ветвями. Сейчас ему было страшно, но совсем не так, как бывало на фронте. «Эх!» — вздохнул извозчик, не дождавшись ответа. «К последнему концу все идет. Матушка ты наша заступница».